Как раз в эту минуту Мердок кончил свою скучную речь, сошел с кафедры и направился к ним. Он взял ее правую руку и вложил ее в левую руку Гуинет. «Клянетесь ли вы, — сказал он, обращаясь к пастору, — быть для нее всегда тем, чем Исаак был для Ревекки, чем Боаз был для Руфи, чем Иоаким был для Анны? — Клянусь, — ответил преподобный. — А вы, сестра моя, клянетесь ли всегда быть для него тем, чем Ревекка была для Исаака, чем Руфь была для Боаза, чем Анна была для Иоакима? — Клянусь. Клянетесь ли вы также, сестра моя, быть для него всегда тем, чем Сара была для Авраама в отношении к Агарь, чем были Рахиль и Лия для Якова в отношении к Бали и Зельфе? Клянусь, — с тем же доверием повторила она. Брат Мердок выпрямился во весь свой высокий рост, причем тень его заплясала на стене. — Итак, — силой сказал он, — брат Джемини и сестра Анна, во имя Господа Иисуса Христа и данной мне священной духовной власти объявляю вас законными мужем и женою, ныне и навеки. Призываю на вас благословение Святого Воскресения с властью появиться в утро первого воскресения одетыми в славу, бессмертие и вечную жизнь. Призываю на вас благословение апостолов, престолов, властей, начал, сильных мира сего, равно как благословение Авраама, Исаака и Якова. И я вам говорю: производите плоды и множьтесь, наполняйте землю, дабы вы могли найти в потомстве своем радости и наслаждение в день Господа Иисуса. Все эти благословения, как и все другие, вытекающие из нового и бессмертного договора, я распространяю на ваши головы при помощи вашей верности до конца, духовной властью во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Несколько мгновений стоял он, опустив голову и молясь. Затем сказал им: «Ступайте, вы повенчаны». Они вышли, прошли через оба зала. У ворот их ожидала привезшая их коляска. Дождя больше не было. На небе из-за мягких облаков выглядывали также отдельные звездочки. Оба супруга пожали руки брата Мердока и свидетелей, благодаря их. — Верьте, — сказал Гуинет, — мне очень тяжело, что из-за позднего часа нашего бракосочетания мы не можем пригласить вас к обеду. — Ба! — сказал своим грубым и тяжелым голосом брат Мердок. — Это не беда. В следующий раз пригласите нас. Сидя уже в коляске со спущенным верхом, Аннабель расхохоталась. — Слышали, что сказал этот дурак? — С неудовольствием спросил Гуинет, как только коляска тронулась. — Да, — все еще смеясь, — сказала она, — человек этот ловко скрывает, что он шутник. И она изо всех сил прижалась к пастору. На этот раз он не оттолкнул ее. Совершенно равнодушные к дороге, избранные их кучером, позволяли они увозить себя. Слышалось пение ручейков, такое сильное, что порою оно заглушало даже стук колес. Гуинет осторожно высвободился из ее объятий. Коляска остановилась. — Мы приехали, дорогая. Оба они стояли теперь на дороге у какого-то черного дома. Коляска уехала. Аннабель овладела продолжительная дрожь. Она схватила пастора за руку. — Приехали? — пробормотала она. — Приехали. Но я не узнаю сада. Где мы? Он открыл портал. Она ощупью в темноте следовала за ним. Он открыл дверь. Теперь они подымались по темной лестнице. — Где мы? Где мы? — повторяла она. Она чувствовала его губы около своего уха. Он ей шептал: — Где мы, моя возлюбленная? В доме более достойном служить убежищем для нашей любви, чем твоя пышная вилла. Коридор. Еще дверь, которая отпирается и которую запирают, лампа, которую зажигают, глазам представилась большая пустая комната. пастор стоял посредине этой комнаты. Он снял свое пальто, смотрел на Аннабель и с любовью раскрывал перед ней свои объятия. Она бросилась к нему, прижалась, вся дрожала. Возлюбленный мой, где же мы?» Все улыбаясь и не отвечая, притянул он ее к себе. Он снял с нее верхнее платье и обувь, тщательно сложил их на стуле, в головах огромной белой кровати, блестевшей на плитах этой таинственной комнаты. «Где мы?» — еще раз попробовала она спросить. «Ах, да не все ли равно? С тобою, любимый мой, с тобою!» Она отдалась. Он сильно сжал ее в объятиях. Она не думала больше ни о каких расспросах.